Глава 18. Откровение оракула червей. Корнелиус Гильбидер медленно продвигался по подземному коридору с растрескавшимися стенами, освещая себе путь шариком голубого света. Огонек парил в воздухе, едва касаясь кончиков его стеклянных пальцев. Алекс, Макс и Глория бесшумно шли по пятам за директором, на всякий случай держа оружие наготове. Сквозь широкие трещины в стенах, полу и потолке тянулись толстые узловатые корни, отовсюду свисали клочья серой паутины. Алексу все здесь было знакомо, а вот Макса и Глорию, попавших сюда впервые, от одного вида зловещего местечка бросало в дрожь. Старый охотничий дом, размерами напоминающий настоящий замок, раньше принадлежал местному аристократу. Наверное, когда-то это было очень красивое здание. Здесь останавливались на ночлег богатые дворяне, приезжавшие поохотиться в окрестных лесах, устраивали вечеринки и торжественные приемы. Но много лет назад, во время сильного землетрясения, дом провалился под землю и с тех пор был заброшен. Местные жители старались обходить его стороной, о нем ходила дурная слава. Именно в это жуткое подземелье полумертвый колдун свозил похищенных детей, которых собирался принести в жертву, чтобы вернуть себе утраченные жизненные силы. Именно здесь сестра тьмы столкнулась с повелителем кукол, а Наташа Назарова увидела своего возлюбленного, чье тело занял темнейший. В этом доме нашел свою смерть оракул червей. Именно с ним и собирался побеседовать Корнелиус Гильбидер. Грифоны ждали своих седоков снаружи. Бесстрашные существа не хотели отпускать созерцателей в жуткое подземелье и порывались сопровождать их, но подземные переходы были такие узкие, что грифоны не могли в них протиснуться. Поэтому они остались у расщелины в скале, где начинался потайной ход, и оглашали окрестности тревожным клёкотом. Ступив в очередной длинный подземный коридор, Корнелиус и его сопровождающие увидели выстроившихся вдоль стены потемневших стеклянных рыцарей на невысоких мраморных постаментах. Один из пьедесталов пустовал. Когда-то здесь стоял Кай, обращенный в статую по приказу оракула червей. Пока они шли, Алекс поведал Глории о жизни молодого короля Хироптер, а также о его странных отношениях с дельфиной. «Выходит, он поцелуем заставил ее полюбить себя? Сделал своей рабыней?» — возмутилась Глория. «А потом просто отвернулся от нее?» «Ну, эти двое стоят друг друга. Знала бы ты дельфину. Она недалеко ушла от своего приемного папаши, настоящая сумасшедшая. Хорошо, что ее обратили в статую. Кстати, где она?» — спросил Алекс Корнелиуса. «В подземелье императорского дворца», — холодно ответил старик. «В особом хранилище вместе с другими злодеями, которых обратили во время дворцового переворота. Там собраны личности, которых ни в коем случае нельзя возвращать в нормальное состояние, а иначе проблем не оберешься. Все же хорошо, что запасы магического порошка сейчас под нашим контролем. Ведь даже барону Клайду пришлось прийти ко мне, когда он хотел вернуть своей возлюбленной прежний облик». Алекс резко притормозил. «Что?» — коротко спросил он бледнее. Корнелиус покосился на него, а затем всплеснул руками. «Я думал, ты в курсе», — проворчал он. «Твоя мать недавно рассказывала нам, как Доминик Клайд обращал ее в статую, чтобы продлить ей жизнь». «Но почему?» — воскликнул Алекс. «Некромантия высасывает из нее слишком много сил. Корделия умирает. И только таким образом она может продлить свое существование. Мне кажется, именно поэтому она и влезла во все эти поиски эликсира вечной молодости». Алекса будто обухом по голове ударили. «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» — — выдохнул он. «Я думал, ты все знаешь». «Она ничего мне об этом не рассказывала». «Видимо, не хотела расстраивать». «Я должен...» — взгляд Алекса заметался по сторонам. «Должен... Мне нужно что-то предпринять». «Ты ничем не можешь ей помочь», — твердо сказал Корнелиус. «Она проживет немного дольше, если совсем откажется от некромантии. Но я не знаю ни одного мага, который по доброй воле перестал бы колдовать. Это выше наших сил. А потому жизнь Корделии сейчас находится только в ее руках». «Вы должны выпустить ее из темницы!» — воскликнул Алекс. «Если все на самом деле так плохо, она должна жить полной жизнью, дышать свежим воздухом и общаться с людьми». «Поговорим об этом, когда вернемся в Экзистернат», — ответил Корнелиус. «Твоя мать действительно помогает нам. Кто знает, может, магистр и в самом деле прислушается к твоим словам». Глория ободряюще сжала руку Алекса. «Все будет хорошо», — шепнула она. Очередной пролом в стене зарос корнями и затянулся паутиной. Корнелиус молча указал на него Максу, и Беркут призвал огонь. Шар пламени ударил в переплетение ветвей и мгновенно выжег их. Проход освободился. «Вообще-то я предполагал, что ты вырубишь их мечом», — сказал Корнелиус. «Но так ведь гораздо интереснее», — улыбнулся Макс. Гильбидер лишь покачал головой и шагнул в дымящийся пролом. Макс, Алекс и Камилла пролезли следом за ним. Они оказались в просторном подземном помещении, потолок которого поддерживали массивные каменные колонны. Шарик голубого света отразился в сотнях запыленных черных зеркал, покрывающих стены этого некогда богато украшенного бального зала. В потолке зияла огромная дыра, откуда свешивались толстые изогнутые корни. Кое-где в переплетении корней белели кости. Увидев их, Макс и Глория испуганно попятились. «Даже думать не хочу, кому они принадлежали», — произнесла девушка. «И не думай», — ответил Алекс. «Я-то видел все, что здесь происходило. Малоприятное зрелище». Место было насквозь пропитано черной магией. Путники ощущали это каждой клеткой кожи. Темная энергия буквально клубилась в воздухе. Ее словно ужасное зловоние источали стены, пол и потолок комнаты. «Здесь когда-то творились жуткие вещи», — проговорил Корнелиус, осматриваясь по сторонам. «И я рад, что все давно закончилось». Макс приблизился к большому зеркалу на стене и увидел в нем свое отражение, а за его спиной, где-то там, в темной глубине, скользили неясные тени. Парень поднял руку вверх и сжал пальцы в кулак. Завихрение огня, возникшее над его головой, ударило в потолок и воспламенило переплетение корней. Те вспыхнули, мгновенно осветив весь зал. Сразу стали видны и другие кости, оплетенные корнями, и гигантская хрустальная люстра, густо затянутая паутиной. Тени в зеркалах становились все отчетливее, и вот уже созерцатели смогли рассмотреть призрачные пары, вальсирующие в некогда роскошном зале, отделанном золотом и темным деревом, освещенным сверкающей люстрой. «Что это?» — испугалась Глория. «Воспоминания», — ответил Корнелиус. «Зеркала показывают то, что происходило здесь до того, как все пришло в упадок. Танцоры в красивых богатых одеждах, большой оркестр стеклянных инструментов, зеркала отражали роскошный бал, а созерцателей окружала лишь мертвая гнетущая тишина, иногда прерываемая треском горящих под потолком корней». Глория нервно передернула плечами. Ей становилось все страшнее, и хотелось как можно скорее закончить дело и покинуть это место. Корнелиус полностью разделял ее мнение. Он извлек из складок мантии кусок мела и принялся торопливо покрывать растрескавшийся каменный пол оккультными символами. Из наплечной сумки старик вытащил 6 черных свечей и расставил их по кругу, затем зажег с помощью магии. Теперь пары вальсировали во всех зеркалах зала, словно окружая созерцателей. Призраков становилось все больше. Корнелиус, стараясь не обращать на них внимания, принялся читать заклинания, призывая мертвеца для разговора. Оробевшие Алекс, Глория и Макс испуганно косились по сторонам. Воображение уже рисовало им скелет, поднимающийся из корней плесени, покрывающих пол и основание колонн. «Граф Шадорский», — спокойно изрек Корнелиус, закончив заклинание, — «оракул червей, явись на мой зов, я хочу поговорить с тобой». Едва он это произнес, в золотом зале по ту сторону зеркала возникла темная фигура. Она медленно приближалась, и танцующие призраки с почтением расступались, пропуская ее. Созерцатели увидели статного широкоплечего вельможу. Его грудь покрывали блестящие ордена и хрустальные цепочки. Угольно-черный плащ был расшит серебряными узорами. Таким оракул червей был до того, как мастер зеркал и дама теней попытались его уничтожить. «Корнелиус Гельбедер?» — недоверчиво проговорил оракул червей, приближаясь к кромке зеркала. Его голос неприятно резонировал в пустом подземном зале. «Ты все еще жив? Надо же! Какая неприятность! А мне вот повезло меньше, чем тебе!» «Ты получил по заслугам, Шадурский!» — хмуро проговорил Корнелиус. «Ваша пятерка натворила столько всего, что рано или поздно расплата настигла бы каждого из вас. Как видишь, так и случилось. И не говори, что я не предупреждал вас много лет назад». «Предупреждал», — Шадурский неприятно улыбнулся. «Но сделанного не воротишь. А я, признаться, нисколько не жалею о содеянном». «Наглый, спесивый и безжалостный», — констатировал Корнелиус, — «как при жизни, так и после смерти». «Для чего ты здесь?» — угрюмо спросил призрак в зеркале. «Пришел поглумиться над моим незавидным положением или решил наглядно показать своим новым ученикам, как им не следует поступать?» «Не рад гостям? Помнится, при жизни ты обожал устраивать приемы». «Я не жалуюсь. Хоть какое-то разнообразие в этой вечной темноте и тишине». «Ты заперт в этих подземельях?» — спросил Корнелиус. «Я погиб перед этими проклятыми зеркалами, уничтожен собственной приемной дочерью. Теперь я навеки обречен скитаться в зазеркальных лабиринтах, так что этот разговор — мое единственное развлечение за последние несколько месяцев. Кстати, как там поживает Дельфина?» «Натворила много чего, за что и поплатилась. Я сам обратил ее в стеклянную статую во избежание лишних проблем». «Отрадно это слышать», — злорадно усмехнулся оракул червей. — «Значит, и она получила по заслугам. Знать бы, чем все обернется, я прикончил бы ее еще в детстве». Глория взяла Алекса за руку и крепко сжала. Девушку трясло от страха. Алекс сжал ее пальцы в ответ. «Я пришел к тебе, чтобы поговорить о тайном круге магов, которым ты командовал при дворе императора», — продолжил разговор Корнелиус. «О собрании, куда входил барон Доминик Клайд, а до него его отец». «И что именно тебя интересует?» — сухо осведомился призрак в зеркале. «Вы искали средства продления жизни. Эликсир бессмертия для императора и остальных членов демонической пятерки. Вышло так, что эта давняя история неожиданно получила свое продолжение в наше время. Барон Клайд снова объявился, и я не могу понять, что именно он затевает и как с этим связаны...» Корнелиус ненадолго замолк, прикидывая, стоит ли посвящать оракула червей во все подробности происходящего. «Как с этим связаны золотые драконы из другого измерения?» «Золотые драконы?» Оракул червей изумленно уставился на Корнелиуса. «А вот теперь ты сумел меня заинтересовать, старик. Я-то думал, что все они давно вымерли. Неужели нашелся еще один?» «Нашелся. Большую часть времени он проводит в образе человека, но на самом деле это золотой дракон из мира огня, и Доминик Клайд охотится за этим мальчишкой уже не один год». Глория взглянула на Макса. Тот стоял, казалось бы, с безучастным видом, но явно прислушивался к каждому слову оракула червей. «Тут нет секретов. Наш тайный круг действительно искал рецепт эликсира вечной жизни. Молодость. От такого дара точно никто не откажется. Ради него мы были готовы пойти на убийство, на множество убийств. И спустя долгие годы безуспешных поисков и экспериментов мы нашли способ продления жизни. Многие погибли в ходе наших опытов». Глаза оракула червей холодно сверкнули. «Но оно того стоило. Лично я ни о чем не жалею. Люди — лишь расходный материал, когда речь идет о высшей цели». «Именно эти мировоззрения в итоге всех вас изгубили», — мрачно усмехнулся директор экзистерната. «Но продолжай». «Не тебе винить нас, Корнелиус Гильбедер. Ты и сам не отличался добродетельностью, когда якшался с Красной Королевой и Небьюлоном. О жестокости древних ходили легенды. Мы лишь использовали некоторые заклинания, которые достались нам по наследству от вас». «Я оставил ту жизнь в далеком прошлом», — возразил ему Корнелиус. «Сумел отказаться от дьявольской силы, чтобы выжить, а вы не сумели. И посмотри, к чему это привело. А ведь когда-то ты был моим лучшим учеником». Оракул червей печально вздохнул и скрестил руки на груди. «Что теперь вспоминать?» — сдержанно промолвил он. «Возможно, будь у меня шанс все исправить, все случилось бы по-другому. Но этого шанса нет и уже не будет». «Так что с тем средством?» — напомнил ему Корнелиус. «Мы нашли способ продления жизни», — ответил мертвый колдун. «Рецепт диковинного волшебного зелья, один глоток которого даровал бы вечную молодость, и тогда не понадобились бы постоянные человеческие жертвы, не пришлось бы больше творить темные ритуалы, высасывать жизненные силы у молодых. Идею подал старик Готель, и она оказалась очень хорошей. С помощью своей жены он разработал основу этого зелья, одним из главных ингредиентов которого было сердце золотого дракона». Макс поперхнулся и закашлялся. Глория тут же встала между ним и зеркалом, чтобы оракул червей не заметил реакции парня. Но мертвый колдун не обратил на них внимания. Ему не терпелось выговориться, ведь впервые за столь долгий срок кто-то мог слышать его и отвечать ему. «Однако золотые драконы, как ты знаешь, большая редкость в наших краях», — продолжал оракул червей. «И тогда члены тайного круга начали настоящую охоту. Мы выслеживали, вынюхивали, подкупали осведомителей и подвергали пыткам любого, кто что-то знал о драконах. Как-то нам удалось напасть на след целого семейства, скрывавшегося в окрестностях одного маленького городка где-то в провинции. Доминик Клайд возглавил наш поход. мы выследили семью дракона-оборотня в лесах у Остингера и убили всех», — договорил за него Корнелиус. «Спасся лишь один маленький мальчик, который теперь превратился в сильного юношу. Но почему Клайд продолжил охоту? Зачем убил опекунов мальчишки, а сейчас охотится за ним самим?» «Потому что все было зря», — злорадно ответил оракул червей. «В рецепте эликсира, разработанном Готелями, имелся один существенный нюанс, о котором мы узнали лишь много позже. После гибели беркутов, после смерти всех членов их клана, чтобы зелье получилось, чтобы оно подействовало, сердце должно быть вырезано не у мертвого золотого дракона». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Гильбедер. «У живого!» — оракул червей плотоядно улыбнулся.